А Святое Писание поучает: возлюбите врагов ваших, обдирающих вас, объедающих вас, и не ропщите, рабы Божьи, на том свете насытитесь. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа. Что же они, господа, поступают не по Писанию, а прибрали к рукам все богатства, и все им мало. Готовы сожрать весь свет, а для голодных в самый раз блаженны плачущие, ибо они утешатся на том свете. С них спросится, если они попрали Божьи заповеди, не будет им ни радости, ни спасения. Где спросится? За земной ее долью? Нет, Дарьюшка. Народ так долго ждать не будет. С капиталистов сейчас спросится. Солдаты, рабочие и крестьяне, вот кто спросит. Ко всем чертям капиталистов. О, простонала Дарьюшка. Жестоко так, жестоко. И потом, я хочу спросить, Тимофей Прокопий, зачем вы мне прислали шашку и маузер Есаула Потылицына? Зачем? Я не знала, что вы его избили. Да, мне говорил Сергей Сергеевич, подлец он Потылицын. Какую меру и меряет, такой и ему Бог отмеряет. Я воздал ему за подлость без Бога полную мерою. Век помнить будет. О, раздался ее стон, резанувший, как ножом, по сердцу. Багрово-красное пятно заката разлилось по ее белой кофточке. И Тимофею показалось, будто на груди Дарьюшки выступила кровь. Дарьюшка, да, мы так с тобой и не поговорили откровенно. Почему же? Мы говорили, тихо ответила Дарьюшка, опустив голову. Говорили, только... Мы совсем разные люди, Тимофей Прокопич. В Белой Елане не надо, Тимофей Прокопич, не надо. Я никогда не сумею быть жестокой и благословлять жестокость. Прошу вас, возьмите шашку и этот маузер Потылицына. Может, мне пойти к Есаулу и просить прощения? Зло ответил Тимофей, хотя и пытался сдержать себя. Ты можешь вернуть ему шашку и маузер. И вот этот браунинг, из которого он стрелял в меня, да промахнулся. Вороненый браунинг загремел по лакированному столику. Круто повернувшись так, что ковер сморщился, Тимофей не вышел, а вылетел из дома Юсковых. Дарьюшка долго стояла у окна, багровое пятно залило ей всю грудь, но она не заметила этого зловещего закатного пламени. «Ушел твой прапор», — вкатилась Аина в нарядном платье, счастливая, сияющая, как новый золотой. «Пришел твой муж! Расщипай меня на лучину!» Дарьюшка ойкнула и чуть не упала от такой присказки. «Что так испугалась? Какая ты чудная, ей-богу! Да ты живи, живи, подружка! Как бы я хотела, чтобы ты встряхнулась и поехала бы с нами в Москву, в Петроград, в центр революции! Это было бы восхитительно! Пойдем же скорее, надо гостей приглашать к столу! Явился архиерей, терпеть его не могу! И что нашла в этом цыгане мама, не представляю!» И потащила Дарьюшку за руку. Надолго, на всю жизнь Тимофей запомнил красное на белом. Это было нечто неизбежное, столь же неотвратимое, как рок, зреющий именно сейчас, с первых дней революции в недрах народа по всей Руси Великой. И это красное и белое он увидел на груди Дарьюшки. И содрогнулся, может, потому, что все время думал о гражданской войне, когда рабочий класс стеной поднимется за свободу и социализм. И вот Дарьюшка. Ждал ли он такое непротивление злу насилием от милой Дарьюшки? Нет. Тут не просто религиозные искания Дарьюшки, тут нечто другое потаенное. Неспроста чопорная Аина, встречаясь с ним, суживала ноздри, как бы принюхиваясь, не пахнет ли от прапорщика солдатскими портянками. Это они, Юсковы, запугали Дарьюшку, опеленали ложью, оговорили Тимофея, выставив перед нею неотесанного болвана, рубаку жестокого, как сама смерть. Он остановился на тротуаре, пораженный редким закатом. Огненно-красный круг медленно, но упорно врезался в макушку черной сопки, похожей на Везувий.